Европа, полис Арктида, 16 октября 2150 года. Учитывая сложившиеся обстоятельства, Фальк легко отделался. Во время принудительной стыковки его почти не били, приложились пару раз по ребрам, чуть не сломали нос, обычные дела. В невесомости против опытных генетически измененных командос у него были нулевые шансы. Верия досталась в солнечное сплетение, но лицо не пострадало. Обоих сковали силовыми наручниками и поволокли в стыковочный отсек. Гранский взялся за своих оппонентов серьезно. Красные точки оказались истребителями и разведчиками, прикрывавшими здоровенную махину крейсера. Правда, крейсер был не марсианским, и земным он тоже не был. Насколько мог судить Фальк, эту машину смерти проектировали на верфях Сатурнианской системы. Выходит, Акваториум готовился к войне за независимость. А еще Гранский знал, что за Фальком отправлен боевой корабль. Знал и был готов к сражению. Зевс смогли уничтожить одной торпедой или залпом плазменных орудий. Легкая смерть, мгновение, и тебя нет. Вышло иначе. Истребители сблизились с кораблем и передали приказ Гранского. Прекратить маневрирование, выключить двигатель, приготовиться к стыковке. Вера посмотрела в глаза Ингвару. Тот кивнул. «Выполняй». Выбора им не предоставили. Крейсер Акваториума заполнил обзорные экраны всей своей непостижимой мощью. Габариты боевого корабля были сопоставимы с небольшой орбитальной станцией. В корпусе многоугольной бронированной горы распахнулся чудовищный зев. Фальк увидел мерцание энергетических щитов, которое на несколько минут пропало. Шаттл скользнул в пасть ангара. К корпусу присосались магнитные захваты. Из переборки выехал цилиндр стыковочного отсека. Толчок. Последнее, что увидел Фальк на носовом экране, — движущиеся заслоны ангара. Четыре острых клыка устремились к незримому центру, отсекая звезды. Юпитер отсюда не был виден. «Спасибо за сотрудничество. Откройте шлюз». Приказ высветился текстом на бортовом экране. Злобно выругавшись, Вера ткнула пальцем в сенсор. После этого рубка Зевса наполнилась движением, болью и отрывистыми диалогами командос. Эти ребята были похожи на рептилий в своих боевых костюмах. Пленников обыскали и проверили сканерами на наличие боевых имплантатов. Фальк видел капли собственной крови, дрейфующие в невесомости к дальней переборке. Их тащили по бесконечным коридорам и шахтам корабля. Дважды включалась гравитация, что приводило к жестким падениям на палубу. Командос ничего не объясняли и пресекали любые попытки общения хлесткими ударами по лицу. В конечном итоге Фальк смирился с безрадостным продолжением. Их с Верой не убили, это уже неплохо. Но предчувствия агента были безрадостными. Вряд ли Гранский хочет пригласить его на дружескую вечеринку в VIP-клубе. Вероятно, последует допрос с применением вирта, психотропных веществ и прочей дряни. Потом логичный финал. Фальк думал, что все случится на корабле, но он ошибся. Командос доставили пленников в один из ангаров, расположенных 5 уровнями ниже. Открылся очередной шлюз, в который его и Веру грубо втолкнули. Гравитация здесь отсутствовала, ноги агента оторвались от палубы. В следующую секунду Фальк понял, что находится внутри десантной капсулы. Чьи-то сильные руки впихнули его в компенсационную ячейку, с мягким шелестом прозрачная крышка запечатала своего пассажира. Фальк повернул голову и встретился глазами с Верой. Девушка была испугана. Ингвар попытался ободряюще улыбнуться, а потом его тело сжали силовые покровы. Капсула отстрелилась. Ингвар успел заметить, что 4 командос влезли в соседние ячейки. Значит, они летят к населенному миру. Вероятно, к Европе. Путешествие с большой натяжкой можно было назвать комфортным. Следовательно, Гранскому не хватает времени для принятия решений. Где-то на периферии сознания теплилась надежда. Фальк понимал, что его полномочия уже ничего не значат. Назревает конфликт, вращаются незримые шестеренки, сталкивающие миры, интересы, амбиции. В этой мясорубке сложно уцелеть, но попытаться стоит. Фальк ничего не видел. Внутри капсулы погас свет. В наступившей темноте перемигивались индикаторы систем жизнеобеспечения. Выставить на переборках режим прозрачности никто не потрудился. Экономия энергии. Фальк знал, что десантные капсулы летят по заданным траекториям с бешеными скоростями. Посадка всегда жесткая, хотя в последний момент и включаются отталкивающие поля. Есть еще дюзы с обратной тягой, но они выдвигаются в последний момент и не успевают целиком погасить инерцию. Десантники выживают благодаря компенсационным ячейкам, модифицированным телам и длительным тренировкам. А что произойдет с Верой? Ускорение выбило из Фалька дыхание. Это случалось дважды — на старте и перед самым приземлением. Навскидку, агент решил, что давит 4G, смягченным ячейкой. Торможение швырнуло его на ударопрочное стекло, но силовая оболочка погасила удар. Позже Ингвар узнает, что никто не собирался сбрасывать капсулу на европейские льды. При подлете к куполу Арктиды аппарат перехватили тамошние диспетчеры. Причальные ловушки помогли капсуле снизить скорость и по широкой нисходящей спирали подвели ее к стыковочным секторам. Пленников вывели в причальные боксы и под конвоем «Бравой четверки» сопроводили к частным транспортным тоннелям. На протяжении всего пути команда с не проронили ни слова. Похоже, их действиями руководили удаленно из головного офиса акваториума. Тоннели, как выяснилось, были предназначены для частных вакуумных поездов. Автономная сеть, проложенная рядом с обычными магистралями Нижней Арктиды. Никаких пиковых нагрузок. Комфортабельные вагоны, намного превосходившие обычные капсулы по параметрам безопасности. Фальк понял, что его ждет личная встреча с Гранским. Вряд ли это будет традиционный допрос. Тут что-то еще. Из глубин памяти поднялись образы. Первый визит к Гранскому, огромная пещера и мегалодоны, скользящие в водах Древнего океана. Чувство незащищенности. Теперь Фальк понимал, Гранский предпочитал давить на собеседников, извлекая на свет атавистические страхи. Хороший способ заключать выгодные сделки. Дверь вакуумного вагона открылась. Ингвар шагнул в кабинет директора акваториума. Со времени их последней встречи многое изменилось. Кресло, стол, ворсистый ковер — все исчезло. Комната была простым кубом с парой дверей. Через первую вошли команда с пленниками. Вторая вела в пещерный вестибюль. Гранский ждал гостей, скрестив руки на груди. Лицо директора казалось приветливым, но во взгляде застыл лед. «Блудный сын вернулся!» Властитель Арктиды демонстративно развел руки. «Ты забыл расплатиться за проживание, сынок?» «Запиши насчет департамента!» — буркнул Фальк. Гранский рассеянно кивнул. Команда рассредоточились по комнате. Четверо. Все вооружены. Обученные бойцы встали так, чтобы не выпускать пленников из поля зрения и не перекрывать линии огня. Вряд ли агент сумел бы что-то предпринять, тем более в наручниках. «Ты гадаешь о цели своего визита?» — спокойно произнес Гранский и посмотрел в глаза Ингвару. «После всего, что ты узнал, казалось логичным тебя устранить. Там, на орбите». «Хочешь знать больше о Неосе?» — предположил Фальк. «Влезешь в мою голову, попытаешься получить доступ к секретным файлам». «Я вас умоляю!» — Гранский театрально закатил глаза. «Секретные файлы, дознания, все, что мне нужно знать о Неосе, я уже знаю. Или ты думаешь, я начал бы строить сферу, основываясь на пустых домыслах и предположениях? Это бизнес, сынок, проект, который обеспечит будущее не только моего семейного клана, но и всего человечества. Тысячелетняя стратегия. Подобные вещи не делаются просто так». Гранский шагнул вперед. «Кстати, тебе будет интересно узнать, что поставки водорода никогда не прекращались. Обращение, из-за которого ты примчался сюда, обычная иллюзия, манипуляция, если быть точным. Просто мне нужно было перенаправить топливные потоки в новое русло. Подержать землю на голодном пайке, чтобы заправить транспортники в поясе Койпера. Ловкость рук. Фальк внимательно слушал. Ты продвинулся далеко. В голосе директора послышалось уважение. Но о сфере департамент не должен был узнать раньше срока. Потом мы сменили бы ваше руководство и перестали отвлекаться на мелочи. Поздно, — перебил Фальк. Информацию я передал своему куратору. Это предсказуемый шаг, — вздохнул Гранский. Получается, ты и эта летчица совершенно бесполезны. За исключением одного момента. Какого? Ты посмел нарушить джентльменское соглашение. Напал на моих людей. Это неприемлемо. Нужна показательная казнь. Дверь за спиной директора пришла в движение. Помнишь, я обещал скормить тебя зверушкам, Ингвар, если мне что-то не понравится. Пришло время исполнить обещание.